подходящий стриптиз-клуб и ящик Пандоры. Имейте в виду, это тетя Рита обратилась ко мне, а не я к ней. Получилось так, что пока я барахталась, безуспешно пытаясь выяснить, что случилось между мамой и Юнипер Блайт, тетя Рита хлопотала над устройством девичника для моей кузины Саманты. Не знаю, польстила мне или оскорбила, когда она позвонила мне в офис и попросила посоветовать какой-нибудь первоклассный мужской стриптиз-клуб. Но я удивилась и, не удержавшись, решила помочь. Я посетовала, что не разбираюсь в данной сфере, предложила навести справки, и мы условились втайне встретиться в ее салоне в ближайшее воскресенье, где я передам результаты моего исследования. Это означало, что я снова пропущу мамино жаркое. Но у Риты не было другого свободного времени. Я сказала маме, что помогаю с подготовкой свадьбы Сэм, и она просто не смогла возразить. Стильные стрижки притаились за крошечным фасадом на Old Kent Road, задержав дыхание, чтобы втиснуться между магазинчиком, торгующим музыкой инди, и лучшим чиппи в Саут-Уарке. Примечание. Инди – течение современной культуры, отрицающее все массовое и популярное. Чиппи – небольшое кафе, где подают рыбу с картофелем. Конец примечания. Рита такая же старомодная, как записи Motown, которые она коллекционирует. Ее салон, специализирующийся на холодной завивке, на чесах и лиловых красках для волос, весьма популярен среди любительниц бинго. Примечание. Motown – американская звукозаписывающая компания. Бинго – азартная игра типа лото. Популярна среди пожилых и одиноких людей, особенно женщин. Конец примечания. Она провела здесь столько лет, что сама не заметила, как стала ретро, и любит рассказывать всем желающим, как начинала в этом самом салоне, тощей, 16-летней девчонкой, когда еще вовсю бушевала война, как в День Победы союзных войск она наблюдала через эту самую витрину, как мистер Харви из шляпной мастерской через дорогу сорвал с себя одежду и танцевал на улице абсолютно голый, не считая его лучшей шляпы. 50 лет на одном месте. Неудивительно, что она так популярна в своей части Саут-Уарка, хлопотливом, болтливом партере, отделенном от блистательного бельэтажа Доклендса. Некоторые из старейших клиенток знают ее еще с тех пор, когда вместо ножниц она держала в руках метлу, а теперь они не доверяют укладку своих бледно-лиловых кудряшек никому другому. «Люди не дураки», — говорит тетя Рита. «Дай им немного любви, и они твои навеки». А еще у нее сверхъестественное чутье на победителей местных скачек, что тоже способствует бизнесу. Я не особо разбираюсь в братьях и сестрах, но совершенно уверена, что свет не видывал таких непохожих сестер. Мама замкнута, Рита нет. Мама предпочитает аккуратные туфли-лодочки. Рита готовит завтрак на шпильках. Мама – запертый сейф семейных историй. Рита – неистощимый источник новостей. Я знаю это по личному опыту. Когда мне было 9 лет, и мама легла в больницу удалить камни в желчном пузыре, папа собрал мои вещи и отправил меня к Рите. То ли тетя почувствовала, что юное деревце в ее дверях пребывает в досадном неведении относительно своих корней, то ли я засыпала ее вопросами, а может, она просто увидела возможность позлить мою мать и нанести удар в их старинной войне. Но на той неделе она взяла на себя труд заполнить многие пробелы. Она показала пожелтевшие фотографии на стене, поведала забавные истории о том, каким был мир, когда она была моей ровесницей, и нарисовала яркую картину, полную красок, запахов и давно забытых голосов, которая заставила меня остро осознать то, что я уже смутно подозревала. Дом, где я жила, семья, в которой я росла, все это было выхолощенным и одиноким. Я помню, как лежала на гостевом матрасике в доме Риты. Четверо моих двоюродных сестер наполняли комнату тихим посапыванием и беспокойными ночными звуками. И я мечтала, чтобы Рита была моей матерью, чтобы я жила в теплом суматошном доме, трещащим по швам от сестер и семейных легенд. Еще я помню, как меня мгновенно окатила волна вины, едва эта мысль сформировалась в голове, как я плотно зажмурилась и представила свою предательскую мысль комком спутанного шелка, в уме распутала его и призвала ветер унести его далеко-далеко, как будто его никогда не было. Но он был. Неважно. Стояло начало июля, ужасная жара. Такая жара, какую носишь за собой в легких. Я постучала в стеклянную дверь и в этот миг заметила свое усталое отражение. Можете мне поверить, делить диван с собакой, страдающей газами, не слишком полезно для цвета лица. Я заглянула за табличку «Закрыто» и обнаружила, что тетя Рита сидит за ломберным столом в глубине салона, жует сигарету и разглядывает что-то маленькое и белое. Она махнула мне рукой и завопила, перекрикивая дверной колокольчик. «Эдди! Милочка! Одолжи мне свои глазки, куколка!» Навещать салон тети Риты все равно, что путешествовать во времени. Черно-белая шахматная плитка на полу, ряд якобы кожаных шезлонгов с лаймово-зелеными подушками, перламутровые яйцеобразные фены на выдвигающихся ручках, плакаты с Марвином Гейем, Даяной Росс в рамках за стеклом, неизменный запах перекиси водорода и горелого жира из соседней забегаловки, схлестнувшихся в смертельном противостоянии. Примечание. Даяна Росс, популярная американская певица, в начале 1970-х начала сольную карьеру. Конец примечания. Я пытаюсь продеть эту чертову штуковину вот сюда и сюда, пояснила Рита, не вынимая изо рта сигареты. Как будто мало того, что у меня пальцы одеревенели, проклятая лента так и вьется, как живая. Она бросила вещицу мне, и, прищурившись, я поняла, что это кружевной мешочек с дырочками наверху для шнурка. Тетя Рита кивнула на коробку точно таких же мешочков у своих ног. «Это сувениры для девичника Сэм. Ну, то есть, будут сувенирами, когда мы их закончим и набьем всякой всячины». Она стряхнула пепел с сигареты. «Чайник только что вскипел. В холодильнике найдется немного лимонада, если хочешь». Мое горло сжалось при одном лишь предложении. «С удовольствием». Не самое банальное слово для характеристики маминой сестры, зато самое верное. Она пикантна, моя тетя Рита. Глядя, как она разливает по бокалам лимонад, круглая попа распирает юбку именно там, где надо. Талия до сих пор тонкая, несмотря на четырех детей, выношенных более 30 лет назад. Я искренне верила в пару-тройку историй, которые за минувшие годы случайно узнала от матери. Все они без исключения были поданы в виде предупреждений о том, как не поступают леди. Однако оказали совершенно непредусмотренный эффект. Создали для меня восхитительную легенду о подстрекательнице тете Рите. Вот, держи, милочка. Она протянула мне бокал для мартини с шипящими пузырьками и плюхнулась на стул, вонзив в свой начес все 10 пальцев. «Ой, что за день! О, Боже! Ты выглядишь такой же усталой, как я себя чувствую!» Я пила немного восхитительного лимонада. Бурные пузырьки обожгли горло. «Мне казалось, ты не работаешь по воскресеньям?» «Обычно не работаю, но одной из моих старинных дорогуш нужно было подкрасить волосы и сделать укладку для похорон, к счастью, не ее собственных, и мне не хватило жестокости ей отказать. Делай то, что должен, понимаешь? Некоторые из них мне как родные». Она осмотрела мешочек, через который я продернула ленту, затянула шнурок и снова ослабила, клацая длинными розовыми ногтями. «Хорошая девочка. Осталось всего 20. Тетя протянула мне еще один. Я шутливо отдала честь. Как бы то ни было, это дало мне возможность немного заняться свадьбой подальше от любопытных посторонних глаз. Ее собственные глаза на мгновение распахнулись и сощурились, словно ставни. «Моя Сэм! Ужасно пронырливая особа с самого детства. Вечно лазала по шкафам в поисках рождественских подарков, а после удивляла брата и сестер, угадывая, что лежит под елкой». Тетя достала очередную сигарету из пачки на столе. «Вот ведь плутишка!» И чиркнула спичкой. Кончик сигареты с надеждой вспыхнул и успокоился. «А ты как поживаешь? У таких молодых особ в воскресенье должны быть дела поприятнее». «Поприятнее, чем это?» Я показала второй белый мешочек с продернутой ленточкой. «Что может быть приятнее?» «Нахалка!» — улыбнулась она. Ее улыбка напомнила мне ба, чего маме никогда не удавалось. Я обожала ба так сильно, что это разбивало в пух и прах любые подозрения об удочерении. Она жила одна, сколько я ее помнила, и охотно повторяла, что, хотя ей не раз предлагали руку и сердце, она ни за что не выйдет замуж во второй раз и не станет служанкой старика, поскольку знает, каково быть возлюбленной молодого мужчины. «Каждому горшку найдется своя крышка», часто поучала она и благодарила Бога за то, что отыскала свою крышку в моем дедушке. Я никогда не видела мужа ба, маминого папу, или, по крайней мере, не помнила его. Он умер, когда мне было 3 года, а в тех редких случаях, когда мне приходило в голову расспрашивать о нем, мама с ее нелюбовью к обсуждению прошлого спешила отделаться пустыми фразами. Рита, к счастью, была более открытой. «Ну, так как ты поживаешь?» — снова поинтересовалась она. «Замечательно». Я поискала в сумке свои заметки, развернула их и прочла название, рекомендованное Сарой. «Клуб Рокси. Телефон здесь указан». Тетя Рита пошевелила пальцами, и я протянула ей листок. Она поджала губы, как будто туго затянула горлышко одного из мешочков. «Клуб Рокси», — произнесла она. «И это подходящее место? Шикарное? Ну, если верить моим источникам». «Хорошая девочка». Она сложила листок, заткнула его за лямку бюстгальтера и подмигнула. «Теперь твоя очередь, Эдди». «Какая очередь?» «Идти к алтарю». Я слабо улыбнулась и дернула плечом, как бы отметая эту идею. «Как долго ты уже встречаешься со своим парнем? 6? 7. 7 лет?» Она вздернула подбородок. Ему следует поскорее сделать тебя честной женщиной, не то ты найдешь себе парня получше. Он что, не видит, какая роскошная добыча ему досталась? Хочешь, я как следует с ним побеседую? Даже если бы я не пыталась скрыть разрыв, предложение все равно ужасало. Если честно, тетя Рита, я не знала, как сменить тему, не слишком откровенничая, не уверена, что хоть один из нас создан для брака. Она затянулась сигаретой и чуть сощурила один глаз, изучая меня. Это правда? Увы, да. Это была ложь. Наполовину. Я определенно создана для брака. Хотя во время наших отношений я разделяла презрительный скептицизм Джейми по отношению к семейному счастью, это шло вразрез с моей природной романтической чувствительностью. В свое оправдание могу лишь заметить, что, по моему опыту, когда любишь кого-то, готов пойти на что угодно, лишь бы его удержать. Рита медленно выдохнула, в ее взгляде словно переключились передачи от недоверия через растерянность к усталому смирению. Ну, что ж, может, ты права. Знаешь, жизнь просто течет себе, течет, пока ты не смотришь. Ты встречаешь человека, катаешься на его машине, выходишь замуж, рожаешь кучу детей, а потом в один прекрасный день понимаешь, что у вас нет ничего общего. Разумеется, это немыслимо. Что-то должно быть, а иначе с какой стати ты вообще за него вышла? И все же бессонные ночи, разочарование, тревога. Ужас того, что большая часть жизни уже позади. Она улыбнулась, как будто поделилась со мной рецептом пирога, а не желанием засунуть голову в духовку. Такова жизнь, не правда ли? Отлично сказано, тетя Рита. Обязательно вставь это в свадебную речь. Нахалка. Ободряющие слова тети Риты висели в прокуренном воздухе, а мы яростно сражались с белыми мешочками. Крутилась пластинка. Рита подпевала мужчине, который проникновенно умолял взглянуть на его улыбку. И, наконец, я не выдержала. Как бы мне ни нравилось видеться с Ритой, я здесь с тайной целью. Мы с мамой почти не общались после встречи в кондитерской. Я отменила наше следующее свидание за кофе, сославшись на завал по работе, и даже поймала себя на том, что пропускаю часть ее звонков. Наверное, мои чувства были задеты. Возможно, это звучит безнадежно, по-детски. Надеюсь, нет, потому что это честно. Мама упорно не желала доверять мне, категорично отрицала, что мы были у ворот замка, настаивала, что я все выдумала, и оттого у меня кололо в груди, и все сильнее хотелось выяснить правду. А теперь, когда я снова пропустила семейное жаркое, еще больше расстроила маму, пересекла весь город в невыносимую жару, я просто не смогу и не посмею уехать без пары золотых самородков. «Тетя Рита?» «Да», — отозвалась она, хмуро взглянув на ленточку, которая заплела свое пальце узлом. «У меня к тебе разговор». «Да». «О маме». Взгляд такой острый, что я едва не порезалась. Она здорова? О, да, здорова. Ничего такого, просто я задумалась о прошлом. А-а-а, прошлое? Это совсем другое дело. И какая же часть прошлого тебя интересует? Война. Она отложила свой мешочек. Вот как. тетя Рита любит поболтать, но я понимала, что это щекотливый вопрос, и продолжила с осторожностью. Вас эвакуировали. Тебя, маму и дядю Эда. Да, ненадолго. Весьма неприятный опыт. Пресловутый свежий воздух. Чушь собачья. А как же сельская вонь и куча исходящего паром дерьма? Куда ни ступи. И они называли нас грязнулями. С тех пор я совсем по-другому отношусь к коровам и сельским жителям. Всей душой мечтала поскорее вернуться домой и попытать счастье с бомбами. А мама? Она чувствовала то же самое. Молниеносный недоверчивый взгляд. Почему? Что она рассказала тебе? Ничего. Она ничего мне не рассказала. Рита вернулась к работе над белым мешочком, но в ее опущенных глазах появилось смущение. Я почти видела, как она кусает язык, сдерживая поток слов, которые ей хотелось, но не следовало произносить. Кровь вскипела в моих жилах от предательства, но я осознавала, что другого шанса не будет. «Тебе же известно, какая она!» — пропела я. Тетя Рита резко фыркнула и не стерпела. Она поджала губы, искоса посмотрела на меня и наклонила голову. «Ей там нравилось, твоей маме. Она не желала возвращаться домой». В ее глазах сверкнуло замешательство, и я догадалась, что попала по давнишней больной точке. «Да какой ребенок откажется быть с папой и мамой и со своими родными? Какой ребенок предпочтет остаться в чужой семье?» «Ребенок, который чувствует себя не в своей тарелке», — подумала я, вспоминая свои собственные, виноватые шепотки в темных углах спальни двоюродных сестер. «Ребенок, которому кажется, что он застрял в чужом месте». Но я смолчала. Я понимала, что такая женщина, как моя тетя, которой выпало счастье оказаться на своем собственном месте, не примет никакого объяснения. «Возможно, она боялась бомб», — наконец предположила я. Мой голос был хриплым, я откашлялась. «Ночных налетов? Ха! Она боялась не больше, чем все. Остальные дети хотели вернуться в гущу событий. Все дети с нашей улицы вернулись домой и вместе бегали в убежище. А твой дядя?» Лицо Риты приняло почтительное выражение, подобающее упоминанию высокочтимого дядюшки Эда. «Добрался автостопом из Кента, ни больше, ни меньше. Ему не терпелось приехать домой, как только началась заварушка. Появился на пороге среди налета, как раз вовремя, чтобы отвезти соседского простачка в убежище. Но только не Мэри. Совсем наоборот. Не возвращалась домой, пока папа не съездил и не притащил ее за шкирку. Наша мать, твоя бабушка, так и не оправилась от этого удара. Вслух не жаловалась. Не по ней это было. Делала вид, будто рада, что Мэри жила в покое и безопасности в деревне. Но мы-то знали. Мы же не слепые». Яростный взгляд тети прожигал меня насквозь. Я была вымазана дегтем предательства, как соучастница. Мамино вероломство до сих пор терзало Риту и питала вражду, которая не угасала за полувековую пропасть между прошлым и настоящим. «Когда это случилось?» — невинно осведомилась я и приступила к очередному белому мешочку. «Сколько времени она была в эвакуации?» Тетя Рита потеребила нижнюю губу длинным нежно-розовым ногтем с нарисованной бабочкой. «Дай подумаю». «Бомбы уже падали вовсю, но дело было не зимой, потому что папа привез с собой примулы. Он хотел смягчить твою бабушку, чтобы все прошло как можно глаже. В этом был весь папа. Ноготь выстучил задумчивый ритм. Пожалуй, она вернулась в 41-м. Где-то в марте или апреле. Выходит, мать не лгала мне. Ее не было дома всего чуть более года, и она вернулась из Майлдерхерста за 6 месяцев до того, как Юнипер Блайт пережила несчастье, которое ее уничтожило, до того, как Томас Кейвилл пообещал жениться на ней и затем бросил. «Она когда-нибудь...» Меня заглушил залп шарканья в горячих туфлях. Примечание. «Шарканье в горячих туфлях» — австралийский мюзикл. Конец примечания. На стойке затрезвонил новенький телефон тети Риты в виде туфельки. «Не бери трубку», — мысленно взмолилась я, отчаянно желая, чтобы ничто не нарушило нашу беседу, которая наконец-то потекла в нужном русле. «Это, наверное, Сэм», — заметила Рита, — «шпионит за мной». Я кивнула, и мы молча пересидели несколько последних тактов, после чего я незамедлительно устремилась в прежнюю колею. Мама когда-нибудь говорила о времени, проведенном в Майлдерхерсте, о людях, с которыми жила, сестрах Блайт? Рита закатила глаза, похожие на пару стеклянных шариков. «Поначалу она только о них и говорила. Тоска смертная, можешь не сомневаться. Единственное, что ее радовало — письма из замка. Напускала на себя таинственный вид и не вскрывала конверты, пока не оставалась одна». Мне вспомнились мамины слова, что Рита бросила ее в очереди эвакуированных в Кенте. «Вы не были близки в детстве». «Мы были сестрами. Конечно, временами мы ссорились, ведь в маленьком родительском домике мы жили друг у друга на головах. Но мы неплохо ладили, то есть до войны, пока она не встретила ту компанию». Рита выхватила последнюю сигарету из пачки, прикурила и выпустила струйку дыма по направлению к двери. После возвращения она стала другой. И дело не только в манере речи. Она набралась в замке самых разных идей. «Каких идей?» — спросила я, хотя уже знала ответ. «Идей». В голосе Риты звенела знакомая оборонительная нотка. Обида человека, который чувствует себя жертвой несправедливого сравнения. Розовые ногти одной руки перебирали воздух рядом с начесом, и я испугалась, что тетя больше не издаст ни звука. Она уставилась на дверь, ее губы шевелились, как будто пробовали на вкус различные фразы. После целой вечности ожидания она снова взглянула мне в глаза. Кассета закончилась, и в салоне повисла непривычная тишина, вернее, отсутствие музыки позволило зданию шуршать и скрипеть. Устала жаловаться на жару, запах и неумолимый ход времени. Тетя Рита вздернула подбородок и медленно, отчетливо произнесла: «Она вернулась снобом». «Ну, вот я это и сказала. Она уехала одной из нас и вернулась снобом». То, что я давно смутно подозревала, обрело плоть и кровь. Папино отношение к моим тетям и кузинам, и даже к бабушке. Их с мамой приглушенные обсуждения. Мои собственные наблюдения касательно различного уклада жизни в нашем доме и доме Риты. Мама и папа были снобами. И мне было стыдно за них и стыдно за себя. И в то же время, как ни странно, я злилась на Риту за то, что Она озвучила это и презирала себя за то, что спровоцировала ее. Я сделала вид, что сосредоточилась на белом мешочке и ленточке, но перед глазами все плыло. Тетя Рита, наоборот, просветлела. По ее лицу разлилось облегчение. Оно словно засияло изнутри. Замалчиваемая правда была нарывом, который десятилетиями ждал, пока его вскроют. «Книжная наука», — выплюнула Рита, давя окурок, — вот и все, что ее волновало после возвращения. Явилась, зафыркала при виде маленьких комнат и папиных песен за работой и поселилась в библиотеке, пряталась по углам с книгами, нет, чтобы помогать, болтала чушь о том, что будет сочинять для газет, рассылала свою писанину. Нет, ты представляешь? У меня отвисла челюсть. Мередит Берчилл никогда не писала и уж точно не посылала статьи в газеты. Я бы предположила, что Рита приукрашивает, но новость была настолько неожиданной, что просто не могла быть неправдой. Ее печатали? Разумеется, нет. Я о том и толкую. Ей набили голову всякой чепухой. Внушили ей идеи не по чину, а такие идеи всегда заводят известно куда. Что именно она писала? О чем? Я не знаю. Она никогда мне не показывала. Наверное, считала, что я не пойму. В любом случае, мне не хватило бы времени. Я тогда встретила Билла и начала работать здесь. Война шла, знаешь ли. Рита засмеялась, но горечь прорезала глубокие линии вокруг ее рта. Раньше я не замечала их. Кто-нибудь из Блайтов навещал маму в Лондоне? Тетя пожала плечами. Мэри стала ужасно скрытной с тех пор, как вернулась. Вечно убегала по своим делам неизвестно куда. Она могла встречаться с кем угодно. Ее выдала манера речи. Едва заметный ядовитый намек или отведенные глаза, не знаю, но как бы то ни было, я сразу поняла. В ее словах скрыто больше, чем кажется. С кем, например? Разглядывая коробку кружевных мешочков, Рита щурилась, склонила голову, как будто на свете не было ничего интереснее их аккуратных бело-серебряных рядов. «Тетя Рита», — протянула я, — «с кем еще встречалась мама?» «Ах, ну ладно». Она скрестила руки, отчего ее груди выпятились вперед, и посмотрела мне в глаза. Он был учителем, по крайней мере, до войны, в районе площади Слон и Замок. Она демонстративно обмахнула свой пышный бюст. О-ля-ля! Настоящий красавчик! И его брат тоже. Ну, прям кинозвезды. Такие сильные, молчаливые мужчины. Его семья жила в паре улиц от нас, и даже твоя ба находила повод выйти на крыльцо, когда он шел мимо. Все молодые девчонки были без ума от него, включая твою маму. Рита снова пожала плечами. В общем, однажды я увидела их вместе. Вам знакомо выражение «глаза на лоб полезли»? Мои проделали именно так. Что? Где? Как? Я следила за ней. Желание обелить себя побороло любую неловкость или чувство вины, которое могла испытывать тетя. Она была моей младшей сестрой, вела себя странно, а время было опасное. Я только хотела убедиться, что с ней все в порядке. Мне было плевать, почему она следила за мамой. Мне не терпелось выяснить, что она видела. Но где они были? Что делали? Я видела их только издали, но этого хватило. Они сидели на траве в парке, бок о бок, только что не друг на друге. Он говорил, она слушала, по-настоящему внимательно, ты понимаешь? Затем он что-то протянул ей, и она... Рита потрясла пустую пачку. Чёртовы сигареты! Можно подумать, они сами себя скуривают. «Рита!» — отрывистый вздох. Они поцеловались. Она и мистер Кэдилл прямо в парке у всех на виду. Миры столкнулись. Фейерверки взорвались, маленькие звездочки замерцали в темных уголках моего сознания. Мистер Кэдилл? «Держись крепче, Эдди, милочка!» «Учитель твоей мамы, Томми Кэвилл!» Слова не шли мне на ум, по крайней мере, осмысленные слова. Должно быть, я издала некий звук, поскольку Рита поднесла ладонь к уху и переспросила «что?», но звук повторить я не смогла. «Моя мама». Моя мама-подросток убегала из дома на тайное свидание со своим учителем, женихом Юнипер Блайт, мужчиной, в которого была влюблена. Свидание, которое включали подарки и, самое главное, поцелуи. И все это происходило в месяцы перед тем, как он бросил Юнипер. «Ты неважно выглядишь, дорогая. Хочешь еще лимонада?» Я кивнула. Рита принесла, я залпом выпила. «Послушай, если тебе так интересно, тебе стоит самой прочесть письма твоей матери из замка». «Какие письма?» «Которые она писала в Лондон». «Она никогда не позволит мне». Рита изучала пятно краски на запястье. А ей не обязательно знать. В моем взгляде, несомненно, отразилось недоумение. Они лежали в вещах нашей матери. Рита посмотрела мне в глаза и перешли ко мне после ее смерти. Сентиментальная старушка хранила их все эти годы, несмотря на то, что они ранили ее в самое сердце. Она была суеверной, опасаясь выбрасывать письма, но... «Так что? Разыскать их?» «О-о, вряд ли мне стоит, это же письма!» Рита чуть опустила подбородок, отчего я почувствовала себя дурочкой вроде Поллианны. Примечание. Поллианна. Роман Элеонор Портер, главная героиня которого, 11-летняя девочка, отличается безудержным оптимизмом. Конец примечания. «Их писали, чтобы читать». Я снова кивнула, неуверенно. «Возможно, они помогут тебе понять, о чем твоя мама думала в том роскошном замке». Мысль о том, чтобы прочесть мамины письма без ее ведома, затронула струнки вины, но я заставила их замолчать. В аргументах Риты есть смысл. Хотя письма писала мама, они были адресованы ее семье в Лондоне. Рита вправе передать их мне, а я вправе прочесть их. «Да». Еле пискнула я. «Да, пожалуйста».